Глава 20. Дед задержался на Ионе на несколько дней. Пока его не было, я погрузился в учебу, наверстывая упущенное. Вечерами разбирался с документацией по производству энергетических элементов. Сегодня переговорил со Славкой по поводу его рода. Интересная у парня реакция. После того, как рассказал, что собираюсь предложить им войти в наш состав, тот впал в ступор. Затем несколько раз переспрашивал, правильно ли он меня понял. Когда наконец осознал, о чем идет речь, заплакал, закрыв лицо руками. Резко вскинув голову, замахав ими, извинился за свою несдержанность. Не ожидал от меня подобного предложения. Если его дед согласится, то парень будет счастлив. Затем сходил к Мирославу, также поведав о своем намерении. Тот ненадолго задумался, после чего утвердительно кивнул. Моя идея ему понравилась, готов способствовать ее воплощению. Вернувшись к себе, уселся в кресло возле окна. Дед задержался на его не дольше, чем планировал. Зазвонил телефон, лежащий на столе. Ну вот и он. Я ответил на звонок. «Привет, Никита, мы подъезжаем». Он был лаконичен. Положив телефон в карман, направился его встречать. Машина подъехала к входу усадьбы. Они выбрались наружу. Обнявшись с дедом, поздоровался с Николаем. «Уже ужинал?» Тут же поинтересовался он. «Нет». Я улыбнулся, беспокоиться, хорошо ли меня без него кормили. Вас ждал. «Это правильно!» Николай довольно покивал. «Отнесу вещи и приготовлю что-нибудь!» «Дядя Николай, может, отдохнешь с дороги?» «Он что, прямо сейчас собрался готовить?» «Я не устал!» Бросил тот, садясь в машину. «Тебе что, не нравится моя кухня?» Наш повар театрально нахмурился. «Нет, нет!» Я замахал руками, засмеявшись. «Обожаю!» Тот погрозил пальцем. «То-то!» Николай уехал, я помог деду занести вещи в дом. Пока он переодевался, приводил себя в порядок, наш повар уже появился на кухне, взявшись за ужин. Пройдя в малую столовую, мы уселись за столом. Я сразу решил ввести деда в курс дела. «У меня все готово для разговора с князем Боровским. Пообщался с Ростиславом, он поедет с нами, парень рад, что все так образуется. Также возьму с собой Мирослава, осталось дело за тобой, созвониться, договориться о встрече». Сложив руки на груди, откинувшись на спинку стула, тот поглядывал на меня. «Непростое дело – ввести один княжеский род в состав другого, даже на правах младшего. Может, откажешься от этой затеи?» «Что-то дед задумчивый, или я чего-то не понимаю?» «Заключив договор о взаимовыгодном сотрудничестве, и так запустим совместный бизнес. Зачем все решать кардинально? Глава рода – дед Ростислава, князь старой закалки, обязательно вспылит. Обидится, разговор может не получиться». Я думал на эту тему. Дед у Славки действительно непростой. Понимаю, чтобы он принял правильное решение, беру с собой Джокера в виде Мирослава. «Это давно ты стал в карты играть?» – удивился дед. «Джокера он берет. Откуда подобное сравнение?» «Ну…» – я смутился. «Вечерами балуемся, играем в картишки. Правда, Мирослав всегда выигрывает». Дед на некоторое время задумался, поглядывая в сторону окна. «Хорошо, завтра созвонюсь. Договорюсь о встрече на воскресенье». Вынес он вердикт, приняв решение. На то мы порешили. Тем более ужин уже готов. Горничная все принесла, запах такой, что слюни потекли. Дед позвал Николая, чтобы тот тоже к нам присоединился. «Матвей Егорович!» Засмущался он, присаживаясь. «Не по статусу как-то за одним столом с князем в его имении сидеть. Я все-таки повар». «Я тебе дам не по статусу». Дед погрозил ему кулаком. «Ты мне тут эти замашки прекращай». Утром он связался с князем Юрием Боровским. Ничего объяснять по телефону не стал, только о встрече договорился. С участием его отца, главы рода. Добавив лишь, что разговор предстоит серьезный и важный для обеих сторон. Тот не возражал, так что завтра к обеду мы должны быть у них в имении. Добираться туда на машине почти 5 часов. Придется выезжать с позаранку. Сегодня проведу день с ребятами, сходим на озеро, костер разожжем. Николай шашлык замариновал, в общем, отдыхаем, веселимся. Хотел всех в Москву вывести, в кино сходить, в кафе посидеть, да ребята отказались. Привыкли свой досуг здесь проводить. К тому же Мирослав все лучше и лучше играет на пианино. К нему присоединился Васька с гитарой. Матвей учится бацать на басах, а Петька сел за ударник, который для него купили. Настоящая музыкальная группа получилась. К тому же, когда Настя, преодолев стеснение, спела, все просто обалдели. Голос у нее оказался потрясающе красивый. Теперь вечерами концерты дают. Вначале сами слушали, потом дед стал заходить. Теперь все, кто свободен, по выходным собираются в нашем штабе. Тихомир с Сенькой совсем своими стали. Даже не верится, что их еще недавно не было. Мелкий сияет от счастья. Обрел большую семью, все его любят. Это и понятно. Он самый младший. Только последнее время печалиться начал. Скоро в интернат переезжать. Жить и учиться придется там. Но на выходные станет возвращаться. Иначе сбежит. Уже слезы на эту тему пускал. Не хочет даже на время с нами расставаться. Помимо Тихомира, малой привязался к Михаилу. Пытается вместе с ним что-то там изучать. Настя его вообще считает за младшего брата. День прошел быстро. Отдохнули хорошо. Повеселились. Зарядились положительными эмоциями на всю неделю. Хотя они у нас и так не кончаются. С раннего утра, как и планировали, выехали навстречу к князю Боровскому. У Славки приподнятое настроение. Родных увидит, надеюсь, останется там на пару дней. Пообщаются. Не просто так, конечно. На эту тему есть определенные тайные планы. Прибыли в усадьбу вовремя, как и договаривались, к обеду. Встретил нас лично князь, вместе со своим управляющим, приветливо, но сдержанно. Провел в большой гостевой обеденный зал, где уже был накрыт стол. Когда расселись, вошел дед Славки, разместился во главе стола. Затем появилась его бабушка с матерью. В процессе обеда немного пообщались, но так, несколько пустых разговоров. Соблюдали этикет, все-таки официальный визит. После того, как закончили трапезу, прошли в гостиную, где стоял большой черный полированный стол. Больше похоже на комнату для переговоров, а может так и есть. Мы расселись напротив друг друга. Хозяева поместья с одной стороны, мы с другой. «Перейдем к делу. Прошу вас, изложите цель своего визита». Начал Богумир, дед Славки. Поглядывает на нас немного сурово. Заметно, как иногда бросает взгляд на Славку, но больше всего на меня. Вернее, на ордена, что висят на груди. Понимает, что не просто так даны, только смущают они его. Оно и понятно, я еще пацан, а тут боевые награды. Да, я сегодня при полном параде, в своем любимом костюме. Хорошо, что одел, мой вид привел его в некоторое замешательство. А вот на Мирослава никто внимания не обращает. Они не знают, кто он, сидит какой-то пацан, и ладно. Именно так я все и задумал, он же Джокер. Все внимание в разговоре обращено на Матвея Егоровича. Ждут, когда начнет разговор. Сзади нас устроился Николай, глава службы безопасности, и Павел. «Формально я возглавляю клан», – начал дед. «Но фактически мой внук Никита». Он посмотрел на меня. «Если вы не против, то разговор начнет он». Дед посмотрел на отца Славки, затем на старика, главу рода. Тот сжал в некотором недовольстве губы, но утвердительно кивнул. «Ну вот, все формальности соблюдены. Наконец могу начинать». В последней нашей с вами встрече я обратился к отцу Славки, которая произошла в машине, состоялся разговор, где я пообещал, что в этом году все изменится, как для нас, так и для вас. Тот кивком головы подтвердил мои слова. Мы тогда пришли к соглашению, которое со своей стороны вы исполнили. Наступила моя очередь. Я быстро глянул на Павла. Тот, подойдя к столу, положил на него энергетический накопитель и папку с документами. Затем вернулся на свое место. «Что это?» Глянул на него дед Славки, затем немного удивленно на меня. «Образец новой продукции, которую мы предлагаем вам выпускать на своих предприятиях. Это...» Я провел рукой по темно-стальному корпусу, размером в половину офисного листа бумаги, толщиной 6 сантиметров. То, чего ни у кого нет. «Молодой человек», – не выдержал старик. «Говорите яснее». А по глазам видно, заинтересовал его. «Энергетические элементы по типу выпускаемых вами аккумуляторов. Только эти не надо заряжать. Они сами производят энергию. Продукция будущего. Мощность и емкость на порядок превосходят все известные аналоги. К тому же срок службы около 100 лет. Вот. Я пододвинул в его сторону папку. Здесь техническое описание, а также документация по технологическому процессу производства». Князь, отец Славки, протянув руку, пододвинул ее к себе. Открыв, принялся доставать листы бумаги, пробегать глазами по тексту, передавая своему отцу. Выражение их лиц менялось по мере того, как начинали понимать, что мы предлагаем. Вначале от пренебрежительного, высокомерного до крайне заинтересованного. «Но здесь указаны материалы, о которых нам ничего не ведомо», — оторвался от чтения отец Славки, глянув на меня. «Да». Я медленно кивнул. продолжая за ним наблюдать. Об этом не беспокойтесь. Мы предоставим необходимые материалы в достаточном для производства количестве. На данный момент имеем большой запас, которого хватит лет на 10. За этот период добудем еще. Здесь обозначен странный технологический процесс. Подобного оборудования у нас нет. Оторвался от чтения Богумир. Оборудование имеется. Мы его вам также предоставим. Как и техническую документацию по его обслуживанию. Пояснил я. Простите, может, я задаю нескромный вопрос, но уж слишком все необычно. Можете пояснить происхождение технологий и оборудования? Ведь это явно неземные разработки. Отец Славки, удивленно посмотрев на меня, положил бумаги в папку. Конечно, могу. Изначально не собирался делать из этого секрета. Да, вы абсолютно правы, они из другого мира. Достались нам от древней цивилизации, из мира Ионы, которым по соглашению с Императором мы владеем. «Даже так?» Дед Славки откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Мой ответ произвел на него впечатление. «Именно», — подтвердил я. «Вам нужно будет встроить данное оборудование в свои технологические цепочки и перейти на выпуск новой продукции. Как видите, я кивнул на папку. Это монопольное производство, аналогов не появится. Спрос на продукцию будет огромным. Считаю, что первоочередным заказчиком станет правительство, обеспечивая военные потребности». Оборудование рассчитано на 5 линий производства. Надеюсь, со временем запустить все. В итоге будем иметь широкую линейку товаров. Я посмотрел на блок, лежащий на столе. От малогабаритных до больших. Которые заменят стоящие в боевой технике аккумуляторы, в частности бронекомпах. В дальнейшем, как только ваши специалисты освоятся, запустим для транспорта. А далее миниатюрные, для бытовой техники. Дед Славки провел пальцами по губам. Видно, как у него глаза загорелись. Понимает, что такое монополия в производстве, когда кто-либо другой не сможет составить конкуренцию ни сейчас, ни в будущем. Мало того, что оборудование не воспроизвести, оно инопланетное, так еще и материалов для производства на Земле нет. Это открывает большие перспективы и сулит огромные прибыли. «Не стану скрывать, чрезвычайно интересное предложение», – произнес он. «Наши специалисты должны все изучить». Естественно. Я откинулся на спинку стула. То, что его это заинтересует, не сомневался, но впереди главное. В кармашке папки, на флешке, вся необходимая документация. Мы ее оставим, как и этот образец. Подавшись вперед, я продвинул к ним поближе энергетический блок. Подозреваю, все не так просто. Слишком щедрое предложение. Отец Славки слегка прищурился, посмотрев на меня. Помнит наш разговор и то, что я непростой юноша. Огласите ваши условия. Ну вот, переходим ко второй части нашей беседы. Да, вы правы, тут же подтвердил я. Наш совместный бизнес изменит в корне ваше положение и приведет к процветанию и богатству. Поэтому для того, чтобы все это осуществить... Я посмотрел на своего деда, тот слегка кивнул. Его выход. Он князь, данное предложение должно исходить от главы рода. Не стану заходить издалека, а сразу перейдем к главному. Начал дед. «Мы предлагаем вам войти в наш состав, на правах младшего рода». Дед Славки едва дар речи не потерял. Тут же, изменившись в лице, нахмурился, засопел. «Немыслимо!» Вырвалось у него. Князь, отец Славки, опустив голову, лишь покачивал ей. «Чтобы мы? Чтобы наш?» Похоже, старик закипает, сейчас крышку сорвет, наговорит гадостей, но к такому повороту я готов. «Самое время запускать Джокера». Я глянул на Мирослава. Парень знает, как себя вести. Мы обо всем договорились заранее. Славка подробно рассказал о характере своего деда, в точности предсказав его реакцию на наше предложение. Своего деда я не посвящал в наш хитрый план. Надеюсь, он удержится от возражений в процессе его воплощения. «Ну и что вы так возмущаетесь? Что здесь особенного?» Выдал удивленно Мирослав, даже руками взмахнул в негодовании. Дед Славки вытаращился на него. Подобная наглость неизвестного юноши шокировала его, он же не знает, кто перед ним. Старик начал краснеть от возмущения. Похоже, сейчас прорвется. Свисток на чайнике издаст громкий свист, повалит пар. На это и расчет. Я едва не улыбнулся от подобной мысли. «Вы что, считаете свой род настолько значимым и благородным, что хотите отказаться от подобного предложения?» Мирослав непонимающе пожал плечами. «Возмутительно». Дед Славки вскочил с места, ударив рукой по столу. «Это кто?» Он указал на Мирослава пальцем. «Почему меня в моем доме оскорбляет безродный юноша?» вырвалось у него. Ну вот, взорвался. Именно подобного поворота событий я и ожидал. Ах да, я поднялся, одернув пиджак для солидности. А вот отец Славки как-то очень подозрительно на меня смотрит. Похоже, какие-то мысли в его голове есть, что все это неспроста. Мирослав также встал. Прошу простить мое упущение. Я слегка поклонился. Забыл представить своего друга. Я указал рукой на Мирослава. Этот человек входит в состав моего клана. Он из великокняжеской семьи. Прошу любить и жаловать. Мирослав Рюрикович, внук императора. Дед Славки тут же изменился в лице, мгновенно побелев, даже моргать перестал. Как бы удар не хватил. А князь, отвернувшись, слегка улыбнулся. Облизав губы, старик сглотнул. Понимает, это серьезный проступок из-за его горячности, который может иметь далеко идущие последствия. Публичное оскорбление члена императорской семьи просто так не проходит. К тому же он, как принимающая сторона, мог заранее поинтересоваться о составе присутствующих, но не сделал этого, опять же, из-за заносчивости. «Член императорской семьи состоит в вашем клане?» Он перевел взгляд на меня. Похоже, до него не все дошло. «Да, именно так», — подтвердил я. Мирослав, сдвинув брови, прищурился. «Вы, кажется, меня безродным назвали». «Простите, старика, ваше высочество». Богумир, прижав руки к груди, поклонился. «Вырвалось на эмоциях. Я не знал, кто вы такой». Махнув небрежно рукой, делая вид, что простил, но недоволен, Мирослав присел. Глава рода медленно опустился на свой стул, продолжая глядеть на парня, как на икону. «Так вы считаете, что императорская семья может себе позволить, чтобы близкий родственник великого князя вошел в состав клана Драгорна? А вы, получается, стоите выше этого?» Продолжил Мирослав. «Драгорна?» Отец Славки резко повернул голову в мою сторону. На лице отразилась крайняя степень удивления. «Ну да, они же не знают обо мне. С козырей не хожу. Черт, надо прекращать играть с Мирославом в карты, а то даже в мыслях подобный жаргон появился. Я не счел особо важным извещать вас о том, что являюсь Драгорном». Дед Славки, пребывая в какой-то прострации, поднялся. «Я глубоко сожалею о том, что сказал. Простите, ничего плохого не имел в виду. Нам надо обсудить этот вопрос». Он быстро вышел из гостиной. «Прошу нас извинить, немного обождать. Я переговорю с отцом». Вздохнув, недовольно покачав головой, князь последовал за ним. Дед тут же повернулся ко мне. Видно, давно сдерживается, не понимая, что происходит. «Никита, тебе не кажется, что ты перегнул палку?» Хитро улыбнувшись, я отрицательно покачал головой. Именно так и задумано. Мы обсуждали, как себя вести и о чем говорить. Ростислав рассказал о своем деде, в итоге выбрали эту модель поведения. Он вспыльчив, с большим самомнением. Сейчас, можно сказать, взбешен, негодует, к тому же чувствует себя виноватым. Наговорил лишнего, да не кому-нибудь, а внуку императора. Противоречивые чувства захлестнули рассудок, поэтому ушел. Наше бизнес-предложение тоже запало в душу. К тому же род имеет бедственное финансовое положение. А здесь реальное дело – возможность вернуть былое богатство и процветание роду. Если бы заранее представил ему Мирослава, то он стал бы вести совсем иную, осторожную игру. Беседа строилась бы иначе, а так он выбит из колеи. К тому же отец Славки все понял, правильно воспринял наше предложение. Теперь решение будет принимать он, а не его отец. Дед постучал пальцами по столу, пристально меня разглядывая. Затем перевел взгляд на Мирослава. Тот, скорчив невинную рожицу, отвернулся. Покачав головой, дед вздохнул. «Мне нечего сказать, комбинаторы. Посмотрим, что из этого получится. Вы свое дело сделали, ждем результата. Тогда и выяснится, насколько ты прав. Но если все получится, сниму перед тобой шляпу». «Даже не сомневаюсь». Я усмехнулся, представив, как он кланяется, расшаркиваясь передо мной, размахивая шляпой с перьями, наподобие мушкетера. «У тебя ее нет». «Куплю ради такого случая», – парировал дед. Глава рода, Богумир Боровский, влетев в свой кабинет, плюхнулся в кресло, часто дыша и сопя от негодования. Следом вошел его сын. Глава клана, князь Юрий Боровский, присев напротив, недовольно покачал головой, поглядывая на отца. Богумир всплеснул руками. Эмоции бурлили, выплескиваясь через край. «Это просто возмутительно». «Что именно?» Юрий откинулся на спинку кресла. Подобное поведение отца ему привычно. «То, что ты прилюдно оскорбил внука императора?» «Я извинился!» — выкрикнул тот, едва не вскочив с места. «К тому же он в моем доме!» — «Пока в твоём». Сын посмотрел в сторону окна. Отец на этих словах замер. История о том, как императором за оскорбление был наказан один княжеский род, разошлась быстро. «Что значит «пока»?» Сын резко повернул голову в его сторону, подавшись вперёд. «Ты кое-что забыл, могу напомнить. Через полгода кредиторы придут за деньгами. Нам придётся объявить о банкротстве. Что последует дальше, нужно объяснять. У нас есть выбор? Что тебя не устраивает в их предложении?» «Я князь. Мой древний род не может быть под чьей-то пятой!» – выкрикнул отец. «Кто такой этот Горский? Откуда взялся?» «Не кричи, я навёл справки», – тихо произнёс Юрий, вновь откинувшись на спинку кресла. «Родоначальником рода считается Василий Иванович, князь Горский, сын Ивана Семёновича Путяты, имеющий родство с Рюриком. Считалось, что данный род прекратил своё существование, но Матвей Егорович оказался его прямым потомком. Недавно император вернул ему княжеский титул и все привилегии. К тому же, если великий князь дал своё согласие на вступление в клан Горских, члену своей семьи, то это о чём-то говорит. Ты не забывай, мой сын и твой внук уже состоит в их клане». Что это меняет? Богумир никак не мог унять бушующую в нём бурю эмоций. Юрий прищурился, пристально посмотрев на отца. «Ты хочешь себя поставить выше императора? Ты считаешь, что великий князь совершил ошибку, отпустив своего внука? Ты действительно не понимаешь из-за своей старческой упертости, куда нам предлагают присоединиться? Иметь заказы от государства, отношения с самим императором, обладать высокими, продвинутыми технологиями, которых ни у кого нет и не будет. Стать монополистами, заткнуть рты всем нашим недоброжелателям. Твой внук, друг Никиты, над которым покровительствует сам император. Да разве можно было мечтать о лучшем? Тебе этого мало? Ты хочешь разрушить наш клан, уничтожить род?» «Да как ты смеешь мне подобное говорить?» Вновь вскипел отец, даже рукой ударил по подлокотнику. «Я всю жизнь положил на его развитие». «И к чему мы пришли? Хватит орать и брызгать слюной в своём гневе!» Повысил голос Юрий, перейдя в откровенное наступление. «Пора с давляющей непримиримостью отца заканчивать. Хуже уже не будет. Никита умный юноша, предлагает нам присоединиться к ним не потому, что хочет поиметь с этого какую-то выгоду или нас унизить. Парень делает подобное предложение только по одной причине. Из-за своего друга, моего сына. Пойми это, наконец. Он прекрасно осознает, в каком мы положении и что мы его семья». Князь поднялся, пора проявить свою волю. Решение он уже принял. «Я не намерен упускать такой шанс. Второго не будет. Никита уйдет и больше не вернется. Он не из тех, кто делает предложение дважды. Твое слово, отец. Я жду». Тот бросил быстрый взгляд на сына. «Он пользуется тем, что у нас тяжелое положение». Юрий ненадолго прикрыл глаза, чтобы не вспылить. Глубоко вздохнул. «Ты вновь за свое? Отец, прекрати! Он спасает нас!» Нахмуривший старик засопел, уставившись в пол. «Мне надо подумать». «Думай. Пойду к гостям. Негоже оставлять людей без ответа». Повернувшись, князь направился в гостиную. «Я ничего не решил», – тут же бросил отец. Но сын молча вышел из кабинета. Зная своего отца, тот уже переключился. Мысли пошли в сторону получения выгоды. Одни эмоции захлестнули другие. Через час он будет возбужденно бегать по дому, коря себя за несдержанность, старческую тупость. И то, что сразу не согласился на предложение. Будущее благосостояние рода, большие прибыли возьмут вверх. К тому же не стоит сбрасывать со счетов женщин. Как только они узнают о произошедшем, начнут его пилить. Мы сидели молча, каждый был погружен в собственные мысли. Я поглядывал на деда, тот лишь изредка вздыхал. Он не разделяет того театра, что мы тут устроили, просто ждет результата. А что говорить, уже все сделано. Наконец вошёл князь. Пройдя по комнате, присев на своё место, посмотрел на меня. «Для модернизации и расширения производства потребуются серьёзные вложения». Сходу начал он о бизнесе. «Понятно, своё решение принял, с дедом разберётся». «По этому поводу не беспокойтесь. Необходимые суммы предоставим, как и дополнительные оборотные средства. Вопросы по заключению контрактов с военным ведомством берём на себя. Также все ваши долги будут погашены». Князь ненадолго замер, поглядывая на меня. «Ну а что, у меня ещё оставались козыри, не все выложил, приберёг напоследок. Но они не потребовались, можно открыть карты». Щедрое предложение, вновь неожиданное. Вы, молодой человек, полны сюрпризов. Это весомый аргумент. Можете считать, что мой отец дал предварительное согласие. На днях соберем общий совет клана. Затягивать не станем. В ближайшее время получите официальный положительный ответ. Хорошо. Я посмотрел на деда. Тот стиснул губы, осознавая, что относительно меня был неправ. Надеюсь, ваш сын может остаться? Парень соскучился по дому. Князь глянул на него. Взгляд был наполнен любовью и уважением. Я сам хотел предложить ему немного побыть в кругу семьи. Заулыбавшись, парень согласно кивнул. Уточнив кое-какие формальности, мы отправились в свою вотчину. Да, Славка соскучился, хочется побыть с родителями, но остался не просто так. Этот вопрос мы также обговаривали. Сейчас его дед придет в себя и начнет обо всем расспрашивать, выяснять, что к чему. Его будут интересовать подробности, кто я такой, что у нас за клан, род и прочее. Отношение к внуку резко изменится, парень сыграет свою роль. Но уже и так понятно, наше предложение прошло. Осталось парню укрепить свой авторитет в глазах деда, как сыгравшего важную роль в спасении рода от банкротства. По дороге дед начал меня пытать, подробно выспрашивая, как нам в голову пришло так себя вести, почему его не поставили в известность. Ну а как мы могли посвятить свой план? Начал бы возмущаться, возражать. Трудно было бы объяснить, что именно так и надо. Но последнее слово все равно осталось за ним, чтобы в следующий раз никакой самодеятельности в таких серьезных вопросах я не устраивал. А он не краснел от моих слов. Короче, стрелки перевел, потому что прав оказался я. Напоминать про шляпу я не стал. Совсем согласился. К тому же не думаю, что подобная ситуация может вновь возникнуть. В другой раз план будет совсем иным, исходя из новых обстоятельств. Мирослава тоже пожурил, пробурчав насчет его деда, что тот бы подобное поведение не одобрил. Парень ответил так, что ему крыть было нечем. «Матвей Егорович, вы не правы. Никита — глава клана, мой друг. Я исходил из задач, которые он поставил. Причем тут великий князь? Я состою в клане Драгорна,